Я отобрала у него томик и легко открыла его. Вернула обратно, но сказка опять заупрямилась. «Как странно», — заметил Арни, снова без проблем открывая книгу. «Это экземпляр Хейвиша», — медленно произнесла я. «Его открывала она, потом я, потом ты. Книга, которую смогут прочесть всего 3 человека», — презрительно воскликнул Рэндольф. «Очень средненько, скажу я вам». «Только 3 прочтения», — прошептала я. По спине у меня прошел холодок, когда я вспомнила предсказание 3 ведьм. 3жды раз, да 2, да 3. Похоже, новая операционная система не столь уж демократична, как то декларировалось. Если суперсловесные книги действительно можно открывать лишь 3 раза, то библиотекам конец. А этот угловатый фургон, этот странный болт, что все это значит? Я вздрогнула. Неужели в новой системе столько недостатков, что ради сохранения их в тайне приходится убивать людей? Если так, то 3 прочтения — это еще цветочки. Приказ о моем переводе пришел в папку «Глашатая» из главного текста распределительного управления. Может, меня не без причины сместили? Вдруг охваченная горем стажерка начнет задавать неудобные вопросы? Если так, то Хевишем погибла вовсе не в результате несчастного случая. «Неприятности?» — спросил Арни, почувствовав мое беспокойство. «Возможно. Мисс Хевишем была уверена, что с суперсловом ТМ что-то не так. Думаю, Перкинс выяснил, что именно, и Ньюхен тоже». «Они правда так говорили?» — уточнил Рэндольф, который явно изучал юриспруденцию в ходе подготовки к роли. «Без свидетелей это трудно будет доказать». «Перкинс и Хевишем ничего мне не рассказывали. А от Ньюхена я ничего не слышала, кроме предсмертного бреда. Может, он и пытался что-то донести до меня. Но очепяточный вирус настолько искажал его речь, что я ни слова не поняла». «А что он сказал?» «Он сказал: четверь, водокан, сперснова не в дверях или что-то в таком роде». Арни с Рэндольфом переглянулись. «Четверь, наверняка четверг», — пробормотал Рэндольф. «Это я поняла», — ответила я, — «но как быть с остальным?» «А тебе не приходило в голову», — задумчиво сказал Рэндольф, «что если произнести эти слова рядом с каким-нибудь очепяточным источником, то они вернутся к прежнему виду?» Повисла та самая долгая пауза, которая всегда возникает в моменты прозрения. «Стоит попытаться», — ответила я, хорошенько подумав. «Где и как мне найти очепяточный вирус, чтобы никто не задавал лишних вопросов?» Я встала, проверила кобуру и открыла путеводитель. «Ты куда?» «Навещу антиочепяточную группу быстрого реагирования на 11-м этаже. Думаю, они сумеют мне помочь». «А захотят?» Я пожала плечами. «Неважно, я не собираюсь никого спрашивать». Двери лифта раздвинулись. 17-й этаж. Здесь находились все книги, фамилии авторов которых начинались на «и». Поскольку таковых было немного, оставшееся место отвели антиочепяточной группе быстрого реагирования. Если где имелся шанс отыскать штамм какого-нибудь очепяточного вируса, то именно здесь. На этом этаже Великой библиотеки было темнее, чем на других. И сразу за томиками Йейтса тянулись ряды нар, на которых неподвижно восседали клоны мисс Денверс. Они молча провожали меня глазами. Это было довольно неприятно, но я не знала, где еще искать. Я достигла самого центра библиотеки, округлого провала на пересечении 4 коридоров, окруженного коваными чугунными перилами в самой середине. По дороге мне попадались только мисс Денверс, заполнявшие еще 2 коридора. 4-й был забит упаковками со словарями, а за ними находился медицинский отсек, где я последний раз видела Ньюхена. Ковер заглушал мои шаги. Может, Ньюхен знал то же, что и Перкинс? В конце концов, одни были партнерами. Черт, почему я не подумала об этом раньше? Но мою вину несколько облегчало сознание того, что и Хевишем не догадалась. Я подошла к маленькому изолятору, который всегда был готов принять зараженных. И занавески, и перевязочный материал сплошь покрывали выдержки из словарей. Подобные меры предосторожности усмиряли вирус и не давали ему распространяться, но редко помогали вылечить пострадавшего. Ньюхен был обречен с того самого момента, как его окутало облачко вируса, и он это знал. Я выдвинула несколько ящичков тут и там, но ничего не нашла. Затем мое внимание привлекла большая груда словарей, сложенных вокруг огороженного стоп-лентой участка. Я пошла к ним, повторяя слово «инцидент». «Инцидент», «инцидент», «инцидент», «инцидент». «Готово, я нашла место». «Мясно не тот?» — послышался голос. «Что это вы тут делаете?»